Дядя Пифагор. Сразу же спустившись с холма в низину, Пифагор услышал ребячий виск. Судя по всему, мальчики играли в войну. Те, кто залез на поваленное дерево, осажденные, носившиеся вокруг, крича и угрожая палками, осаждающие. «Конечно же, я у цели», — решил он. Кто же еще на Пелопоннесе может изображать осаду и при этом выкрикивать по-ионийски, как не дети самосских изгнанников? Разумеется, никто им не рассказывал, что Пелопоннес был когда-то родиной их предков, покинувших полуостров, чтобы сохранить свою свободу и речь. Но зато им известно, что их отцы и старшие братья воюют с такими же ионийцами, как они сами – в союзе с теми, кто говорит на дарийском наречии, кто превратил всех остальных, не сумевших переселиться, в илотов. Они, наверное, еще не обучены счету, но уже усвоили урок, что полемос — война, отец всего. Наверное, он возник вместе с Эросом, как его пара, а потом уже появилось все остальное — белое и черное, сладкое и горькое, жизнь и смерть. Увидев постороннего, дети замолкли. Те, что были на дереве, сошли вниз и смешались с остальными. «Воины!» — обратился к ним Пифагор со всей серьезностью. «Простите, что ненароком помешал. А нет ли среди вас сыновей Эвнома?» Вперед выдвинулся толстощекий мальчик лет 10 с палкой в руках. «Ты, наверное, мой дядя Пифагор?» — спросил он. Пифагор улыбнулся. «Какое простое, доброе и неожиданное слово!» — подумал он. «Да, ты не ошибся. А теперь, сын Эвнома, поведи меня к своему деду Мнесарху. Он, наверное, уже не надеется на встречу со мной и обольет меня слезами. А потом? А потом ты сможешь вернуться защищать свой Самос, ибо, кажется, разговор предстоит долгий». Разговор был и впрямь долгим. Если раньше отец мало интересовался 20-летними странствиями сына, об этом последнем, длившемся меньше года, он хотел знать все, особенно то, что произошло после прибытия в Эрик, ибо о том, что было дальше, он успел выспросить у Леонтиона. После одного из бесчисленных вопросов, которыми Мнесарх прерывал рассказ, Пифагор подумал: а ведь верно говорят, что стар, что млад. К отцу вернулась любознательность, о которой я не мог знать, ведь для меня он всегда был взрослым. Когда расспросы дошли до прибытия кораблей в Навплию и встречу с Эвномом, Пифагор перебил: «А теперь твой черед, отец. Ты ведь тоже странствовал? Как тебе удалось вырваться с Самоса? Тебе помог Эвполин?» «Нет, Эвполин был еще на острове, когда ночью, дней через 10 после твоего ухода, раздался стук. Я зажег светильник и открыл дверь. И прежде чем пришелец назвался, я его узнал, ведь я его видел во сне вместе с тобой в день твоего возвращения». «Ты хочешь сказать, что это Абибал?» — удивился Пифагор. «А кто еще другой? Он повел меня к своему Киркуру». «Но ведь я не мог ему этого поручить. Как он узнал, как отыскал наш дом?» «И ты меня об этом спрашиваешь?» «Да нет, самого себя. Ну и задал мне Абибал загадку. Надо сказать, что, оставив тебя, я все время испытывал волнение. Ты ведь оставался заложником. Но я ни с кем не поделился». «А что, если это Залмаксис?» «Какой еще Залмаксис? Ты мне о нем ничего не говорил». «Раб Метеоха, сына Мильтиада». «Какого Мильтиада? Херсонесского?» «Да, афинянина. Залмаксис был со мной на корабле до Кипра. Удивительный мальчик. Конечно же, Это он прочел мои мысли и догадался о моем волнении. Только он мог направить к тебе Абибала».